Пятница. Глава 26. Белла. Белла стояла на носу яхты, волосы развевались по ветру. На темных очках осели мелкие капельки, пропитанный солью воздух пах озоном. Хотелось раскинуть руки, как героини «Титаника», чтобы посмешить остальных, но водный транспорт не внушал доверия. Нет уж, лучше она будет держаться за поручни обеими руками. О том, что за ними придет яхта, Белла объявила за завтраком, сказав: «Захватите солнцезащитный крем и купальники. Мы отправляемся на экскурсию». Она обожала сюрпризы и не понимала тех, кто их терпеть не мог. Неужели их не будоражит предвкушение чего-то нового, ощущение свободы? Нельзя же быть такими скучными. Когда яхта вошла в бухту возле виллы, рассекая носом чистую бирюзовую воду, Белла посмотрела на ее лакированный деревянный корпус и подумала, что судно даже превзошло все ожидания. Девушки уже ждали на берегу с пляжными сумками через плечо. В воздухе витал аромат солнцезащитных лосьонов. «Это за нами?» — изумленно выдохнула Лекси. «Разумеется! Отправляемся в открытое море! Будем плавать с масками и загорать!» Невеста кинулась к ней и крепко обняла, оставив на платье следы крема. Повернувшись лицом к солнцу, Белла решила, что сегодняшний день сложится отлично. После вчерашней провальной игры нужно вернуть девичник в правильное русло. Морская прогулка — отличная возможность это сделать. Их пожилого капитана звали Янис. Лицо его покрывала сидеющая щетина, мятая рубашка была расстегнута до пупка. Он указал на крошечный островок на востоке. «Отличное место для плавания с маской». Капитан повернул штурвал. Нос яхты разрезал волну, взметнув вверх фонтан брызг, которые приземлились на голые ноги Беллы. Она осторожно пробиралась вдоль борта, чувствуя себя неуютно из-за качки. Фен, одетая в джинсовые шорты и вздымавшуюся на ветру свободную майку, сидела на корме, повернувшись лицом к морю и положив подбородок на руки. Из-за темных очков Белла не видела глаз подруги, но подозревала, что та под впечатлением от морских просторов и с трудом удержалась, чтобы не забраться Фен на колени. Белла всегда любила шумные компании, суету и беспорядок. Возвращаясь в свою пустую квартиру, она включала радио или телевизор и открывала окно, впуская в комнаты звуки окружающего ее мира. Могла и с Алексой поболтать. Сноска. Алекса — виртуальный ассистент разработанной компанией Amazon и впервые появившийся в умных колонках Amazon Echo и Amazon Echo Dot. Возможно, такая привычка вырабатывалась у тех, кто рос в большой семье. Мать рассказывала, что Белла засыпала лишь под звуки болтовни домочадцев и громко работающего телевизора, когда ее кровать-корзинку ставили на стол в гостиной. «Ты всегда хотела быть в центре внимания». С Фен совсем другая история. В детстве она наверняка ложилась спать в отдельной комнате со светомаскирующими шторами и хорошей звукоизоляцией. А когда выросла, то не стала покупать телевизор. Разве без него можно жить в современном мире? Белла присела рядом с Фен, их бедра соприкоснулись. «У тебя все хорошо?» На самом деле она хотела спросить: «У нас все хорошо?» Ночью Белла проснулась и обнаружила, что вторая половина кровати пуста. Она подошла к окну и увидела Фен. Та в одиночестве стояла на темной террасе у парапета и смотрела на пики скал внизу. Белла натянула футболку и направилась вниз, чтобы узнать, в чем дело. Но они встретились на лестнице. И Фэн сказала, что все в порядке, она просто выходила подышать. Вот и сейчас подруга ответила, что все хорошо, и слегка улыбнулась. Ветер трепал ее короткие волосы, так что они встали торчком. «О чем думаешь?» «Господи, неужели она действительно задала такой глупый вопрос? Не стоит быть навязчивой». «Так, ни о чем, что в открытом море хорошо». Разумеется, Фэн думает совсем не об этом. Но что тут поделать? Не говорить же «я тебе не верю, скажи, что у тебя действительно на душе». Нужно же иметь гордость, в конце концов. «Мы можем вернуться сюда следующим летом и побыть подольше. Даже если твоя тетя продаст виллу, найдем другое жилье. Мне понравился этот остров». Фэн улыбнулась, но ничего не ответила. Беллу внезапно охватил ужас. «Следующего лета у них не будет. Вот о чем думает Фэн». До сих пор они не возвращались к обсуждению того, что произошло в аэропорту, словно заключив молчаливое соглашение дождаться возвращения домой. А все Сью виновата со своим длинным языком. Но почему непременно надо было столкнуться с кем-то из старых знакомых? Белла знала Сью давно, с тех времен, когда они вместе работали в больнице в Борнмуте. Веселая и дружелюбная коллега оказалась невероятной сплетницей. Увидев Сью, которая развернула багажную тележку, направляясь к ним, Белла прошептала Фэн: «Помаши и продолжай идти». Однако Сью их опередила, ринулась к ним и схватила Беллу за руку. «Сколько лет, сколько зим!» «Сью, привет, рада тебя видеть. Вот только мы опаздываем на самолет. «Я вас не задержу! Как хорошо, что мы пересеклись! Все скучают по тебе, а я хочу, чтобы ты знала!» — продолжала старая знакомая, понизив голос. «Мы очень сожалеем о случившемся!» Прямолинейная и бесхитростная Фэн тут же спросила. «А что произошло?» Выбора не было. На вопрос в лоб пришлось отвечать честно. На лице Фэн проступило замешательство. Кровь отхлынула от щек. Не то чтобы Белла намеревалась что-то утаивать. Просто она так привыкла врать, что сама верила в свою ложь.